Глава 18. Что же после игр? Мрачная картина представлена в первой и второй частях этой книги. Человеческая жизнь состоит преимущественно в заполнении времени в ожидании прихода смерти или Санта-Клауса, причем у человека очень мало возможностей выбора, чем он будет заниматься во время этого долгого ожидания. Такая картина распространена повсеместно, но не является обязательной. Некоторым счастливчикам дано нечто, не входящее в рамки любых классификаций поведения. Это и осознание настоящего, и спонтанность, и нечто более ценное, чем любые игры, подлинная близость. Но для неподготовленного человека все три возможности могут быть пугающими и даже опасными. Возможно, для большинства лучше оставаться таким, каково оно есть, и искать решение своих проблем в сотрудничестве с себе подобными, в том, что мы называем общностью. Это может означать, что для человечества в целом нет надежды, но для отдельного человека она есть.